Дмитрий Мазуров. «Теневой путь». Книга вторая. «Скрываясь в тени». Глава первая. Новый рассвет я встречал на балконе спальни моего нового замка. Солнце только начинало показываться из-за горизонта, понемногу окрашивая небо в цвет крови. В какой-то степени это символизировало способ, которым мне достался этот замок. Вообще, если задуматься, то с момента осознания себя в этом новом для меня мире произошло множество событий. Сначала я провел долгое время в камере, будучи пленником, но мне удалось сбежать, и я решил податься в наемники, сражаясь за деньги и получая опыт оперирования магией. Но и этот период моей новой жизни не продлился долго. Теперь я стал владельцем собственного замка, а значит, бароном по иерархии этого места. Казалось бы, надо радоваться такому резкому взлету, но не стоило забывать и о могущественных врагах, убивших родителей парня, на месте которого я оказался, и теперь охотящихся на меня. Сейчас я, будучи бароном и известным магом тени, стал более заметным, но в то же время у меня возросли возможности для возможного противостояния. Риск стоил того, и на этом я останавливаться не намерен, ведь месть должна свершиться. Впрочем, спешить никуда я не собираюсь, да и сил у меня пока просто недостаточно. А вот усиление себя, своих владений и союзников я и собираюсь сделать своей первоочередной задачей. Но для начала, думаю, мне стоит пойти позавтракать. Не стоит начинать день с пустым желудком. Обеденный зал я нашел не так быстро, как мне хотелось бы. Но придя туда, застал всех своих друзей, уже доедавших свой завтрак. Похоже, опять я просыпаюсь позже всех. «С добрым утром», – поздоровался я, садясь за стол. «И тебе того же. Ну и как тебе спалось в своем новом замке, барон?» – вернул мне старую шпильку Артур. «Вполне неплохо. В тишине и спокойствии, в отличие от некоторых», – хмыкнул я, напоминая ему о его первой ночи в замке. «Ну чего ты так сразу?» – шикнул он на меня, глазами давая понять, что не стоит поднимать эту тему. «Кстати, где остальные бароны?» — решил уточнить я. «Ранним утром уехали назад, в свои владения. Больше им задерживаться здесь не имело смысла», — ответил мне Ким. «Это хорошо. Лишние люди мне тут ни к чему. Есть, кстати, у меня для вас предложение. Не хотите ли поискать клады в этом замке?» — кивнул я. «Почему бы и нет? Мне всегда было интересно, где же бароны прячут свои богатства и сколько у них там лежит». Ехидно подмигнул мне Ким, откусывая кусок мяса с куриной ножки. И все остальные также подтвердили свое согласие. Закончив завтраком, мы направились в рабочий кабинет барона. Стоило начать поиски именно оттуда. На первый взгляд, с прошлого моего посещения здесь ничего не изменилось. «О, а вот это, думаю, тебе будет интересно». Перебросил я Артуру книжку, лежащую в верхнем ящике стола. «Дневник с магическими записями Кельцера? Ты уверен?» Удивленно спросил он, вчитываясь в первые страницы книги. «Конечно. Я тебе уже говорил, книги по магии огня мне будут бесполезны. А вот тебе в самый раз. Я очень сомневаюсь, что удастся найти книгу по магии теней. По артефакторике намного вероятнее. Но тут, я думаю, профессор меня сам лучше обучит. Все же живой учитель намного лучше, чем книга». Махнул я рукой и продолжил свои поиски. «Спасибо. Буду должен», — лишь поблагодарил он, с серьезным взглядом смотря на меня. Поиск продолжался дальше. «Ким, проверь за той картиной. Там должен быть сейф. Может, он там оставил еще что-то ценное для меня? Картину, кстати, надо бы потом сжечь», — ухмыльнулся я, указывая на картину с портретом Кельцера. «Без вопросов. Сейчас его откроем». Тут же подскочил к указанному мной месту Ким и, сняв картину, начал копаться в замке сейфа. «Вы, кстати, не боитесь, что тут может остаться магическая защита? Как-то больно беспечно мы тут хозяйничаем», — высказала вполне разумный довод Светлана. «Не бойся. После смерти Кельцера все его плетения распались, но на всякий случай при входе я проверил комнату магическим зрением». Успокоил я ее. «Вот и готово. Проверяйте». После громкого щелчка открываемой дверцы сейфа произнес Ким, ухмыляясь. В сейфе оказался лишь небольшой мешочек с монетами, от вида которого все лишь дружно, разочарованно вздохнули. «Не стоит отчаиваться. Где-то должен быть еще тайник. Наверняка он после моего прошлого посещения больше не доверяет сейфу». Хмыкнул я, вспоминая мой первый заказ в этом мире. И действительно, продолжив поиски, нам удалось найти тайник в полу. Как же это банально. У Портера ведь был такой же. Впрочем, то, что я не смог найти его в прошлый раз, говорит о его эффективности. Хотя тут дело скорее в том, что на нем не было магической защиты, и, соответственно, найти его было сложновато. Или, скорее, затратно по времени. Произнес я. Ну да, банально, но эффективно. Простукивать пол на предмет полости в нем можно только при наличии достаточного количества времени и отсутствии поблизости кого-либо. При скрытом проникновении такой вариант отметается сразу. Кстати, стоит и стены также потом проверить. А сейчас давайте проверим, что же в этом тайнике. Высказал свое мнение Ким, открывая тайник. А внутри оказался массивный мешочек с золотыми монетами и цепью барона. Ну хоть какое-то было бы разнообразие, а то у всех одно и то же. Вздохнул я. А что ты хотел? Карту к закладке артефактов древних магов? Артефакты, если они есть, то обычно носят на себе. А в тайнике держат всегда золото, как наиболее ценную вещь. Развел руками Артур. Да я понимаю. Эх, вот не выполнял бы свой первый заказ. И тогда у меня на руках сейчас были еще и документы на дом в столице. С другой стороны, не сделал я этого. И не узнал бы о заговоре баронов. И, соответственно, не получил этот замок. Ладно, по-видимому, это судьба. А цепь барона нужно будет отдать потом ювелиру. Смирился я. Тебе потом надо будет заглянуть в банк, проверить средства на счете баронства. А также, возможно, там лежит что-то более ценное, предложил Артур. А вот это хорошая идея. И как я сам о подобном не вспомнил. Но давайте не будем об этом сейчас рассуждать, а продолжим наши поиски, оживился я. Прежде чем мы продолжим, я должен передать тебе это. Вложил Ред мне в руку золотое кольцо с гербом Кельцера. Зачем мне оно? Удивился я. «Это кольцо мы сняли с тела Кельцера. Оно подтверждает твой титул барона. Я находил такое же у Портера». Показал он мне на свою руку, где покоилось похожее кольцо. «Так и есть же цепь. Зачем еще и кольцо? И странно, что оно не оплавилось в том огне». Начал я его рассматривать. «Но не будешь же ты цепь каждый день носить. Ее надевают только во время торжественных мероприятий, а кольцо защищено магией». «Это слабенький артефакт. Ты это увидишь, если перейдешь на магическое зрение», — ответил он. «Ясно. Тогда надо будет на нем тоже потом заменить герб», — закончил я и вернулся к поискам. Поиски продолжились, но ничего столь же ценного нам, к сожалению, найти не удалось. Всякую мелочь я в учет не беру. Закончив с этим делом, мы все разместились в гостиной, заняв свободные диваны. «У меня есть для вас...» «Серьезное предложение. Раз уж я стал теперь бароном, то мне нужны будут доверенные люди. И я хотел бы пригласить вас остаться в этом замке. Конечно же, кроме Артура». Решил я говорить с ними напрямую. Это довольно серьезный выбор. Но в качестве кого ты видишь нас у себя в замке?» Первым спросил Ким, задумчиво почесывая подбородок. «Я понимаю, что это сложное решение». Я предлагаю вам остепениться и занять более высокое положение. Ну и оплата, конечно же, будет на уровне. Тебе я собирался отдать должность моего военачальника, предложил я. Но вообще-то я не против. Извини уж, Артур, но думаю, мне стоит быть рядом с нашим малышом. А то пропадет же он без меня. Да и предложение очень даже заманчивое, ответил Ким, уверенно взглянув Артуру в глаза. Я понимаю и не стану вас удерживать. «Мы все в одной лодке», — кивнул Артур. «Бер, тебе я хочу предложить место главы стражи замка», — взглянул я на него. «Я, пожалуй, тоже соглашусь. Тебе я доверяю, да и давно уже мне стоило осесть на одном месте. Тебе стоит также потом поговорить с ветеранами отряда. Думаю, часть захочет тоже осесть на месте в качестве стражи замка. Уж извини, Артур, но это было неизбежно. Многие об этом думают». Просто не могли найти достойного барона, которому согласились бы служить. Все же тот факт, что костяк отряда состоит из бывших служивших, влияет на него. Да и после такой битвы вскоре в наш отряд потянется поток новобранцев, которые под руководством ветерана в скором времени станут в строй. Пробасил Бер, на что Артур лишь кивнул. Лос, тебе я хотел бы предложить место главы разведки и контрразведки. Или же моего главного повара, если ты решил полностью перейти к любимому виду деятельности. Посмотрел я на Лоса. Пожалуй, я смогу совмещать обе должности, конечно, при достаточном количестве помощников. Бросать тебя не хочется, да и практики в готовке не в голом поле мне давно не хватало. Согласился наш лучник. Света, тебя и спрашивать не буду. Понимаю, что ко мне ты не пойдешь. Вздохнул я. Ты все правильно понимаешь. Все же, несмотря на возраст, ты намного прозорливее некоторых. Думаю, я останусь в отряде Артура. Скосила она глаза на Реда, похоже, не понимающего, о чем идет речь. Спасибо вам, друзья. Ты, Артур, не обижайся. Если же тебе понадобится помощь, в любом деле я всегда помогу тебе. Да и в глазах наемников ты великий и бесстрашный командир. Так что не пропадешь, улыбнулся я. Да чего уж там, я все понимаю. И никого не держу насильно в отряде, все же он был создан в первую очередь для заработка денег. И никто не остается в нем вечно. В новом месте тебе просто как воздух нужны верные тебе люди. Иначе замок не удержишь. Даже несмотря на то, что ты маг. А твой возраст все еще усугубляет. Хотя из-за того, что ты не показываешь своего лица, ходит все больше слухов, что ты карлик. Возможно, это и к лучшему. Да и я сам виноват, надо было просто раньше предложить им место в замке. Похоже, на этом наш диверсионный отряд прекращает существование. И пути наши расходятся, ответил он. Только не драматизируй. Мы теперь соседи и всегда сможем увидеться. Я думаю, что наши пути только сильнее переплелись, образуя одну дорогу. Отмахнулся я от него. «Думаю, не стоит медлить. Через полчаса я соберу ветеранов, и ты предложишь им свои условия. А дальше уже решение за ними». Поднялся с кресла Бер и отправился наружу. В указанное Бером время мы вышли на улицу. Нас уже ждала довольно большая толпа. Не ожидал я такого количества, если честно. Хотя вряд ли они все согласятся перейти ко мне на службу. Скорее лишь небольшая часть. «Приветствую вас, мои братья по оружию. Хоть я состоял в нашем отряде и не так долго, но прикипел к нему всей душой. Увы, судьба распорядилась моей жизнью иначе. Теперь я стал бароном, и пора мне начинать самостоятельную жизнь. Ну а про своих товарищей я никогда не забуду. Вы все помогли мне в достижении моего текущего статуса. И я вам за это благодарен». Я понимаю, что многие из вас уже давно служат в этом отряде, и многим уже пора создавать семьи. И как награду за все бравые дела, честность и храбрость, что вы проявляли в течение многих лет ради всех адских гончих, я вам предлагаю шанс, возможность остановиться и создать свою маленькую мечту. Всех желающих я готов принять в свое войско. Или, если вы хотите более спокойной жизни, в замковую стражу. Тех же, кто хочет окончательно уйти на покой, я тоже не обижу и предложу места инструкторов, ведь ваш опыт важен для нас. Жильем и приличным жалованием вас также обеспечат. Ну а в окрестных деревнях вы сможете найти себе пару для создания семьи или же перевести ее сюда, если она у вас уже есть. Здесь вы сможете создать свою жизнь так, как сами того пожелаете. Решайте. Теперь это только ваш выбор. Закончил я речь и немного отошел, чтобы промочить горло. Я еще никогда не выступал перед таким количеством народа. А горло пересохло от жажды из-за долгой речи. Среди людей начались перешептывания. Похоже, они уже начали обсуждать поступившее от меня предложение. «Все же слишком он молод для барона. Ну что, ты видел, как этого барона грохнул? С таким господином нам бояться нечего. Да и возраст это дело наживное. Но все же не проще ли остаться с Артуром? У него ведь тоже есть свой замок». «Возможно, оба варианта неплохи. Но почему бы не рискнуть и не поставить на молодого? Он уже в таком возрасте добился статуса барона, хоть и с помощью нашего покойного капитана». Перешептывания все продолжались, а их голос все нарастал. Я вернулся к центру помоста, чтобы дополнить свою речь. «Прошу всех еще минуту внимания!» Удалось мне остановить гул их голосов. «Я не требую вашего ответа немедленно. Конечно, у вас есть время подумать и взвесить все «за» и «против». Если же вы решите поступить ко мне на службу, то просьба обращаться к Беру, как к главе стражи замка, и Киму, моему новому военачальнику. Думаю, их вы все знаете. Спасибо, что выслушали меня». После моих слов разговоры лишь усилились. Видимо, новость о том, что ко мне уже присоединились они, здорово подняла мой статус в их глазах, и склонных перейти ко мне, похоже, стало больше. Возможно, это не совсем красиво переманивать людей у своего друга, но мне срочно нужен костяк, который мог бы составить опору моей власти. Да и к тому же, если они не перешли бы ко мне, то рано или поздно все равно ушли из отряда, чтобы осесть и создать семью. И, скорее всего, рано, ведь я ориентировался на тех, кто уже готов к этому. Да и в любом случае наши армии всегда будут действовать в союзе, так что общая мощь не упадет. Закончив с вербовкой, мы все отправились назад в замок. Дел было еще полно. «Бер, Ким, Лос, я вам даю свободу действий в плане набора людей под свое командование. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Но, конечно же, лучше воздержаться от насильственных способов», — высказался я во время нашего пути. «Хорошо. А про насилие мог бы и не напоминать. Мы все понимаем, что из таких хороших воинов или специалистов не выйдет. А зная тебя, я понимаю, что обычные крестьяне с вилами в качестве мяса тебе точно не подойдут», — хохотнул Бер. «Тут ты прав», — лишь кивнул я, соглашаясь с его мнением. «Кстати, нам с тобой стоит потом наведаться к солдатам из бывшей армии Кельцера. Думаю, многие из них захотят поступить к тебе на службу», — предложил Ким, жуя прихваченную травинку. «Я уже думал об этом. Но не будет ли это риском принимать на службу бывших врагов?» — высказал я свои опасения. «Такая вероятность крайне мала. Ведь это были обычные солдаты, а не слуги рода. Да и наследников у него нет. И мстить за него вряд ли кто-то будет. Но все же не стоит отрицать такую возможность. Поэтому Лосу лучше, конечно же, потом проверить их», — ответил он. «Где же я тебе столько времени найду, чтобы проверить их всех?» От удивления крякнул Лос. «Ну, я не говорю про всех. Сначала тех, кто будет работать в замке, а потом помаленьку и остальных. Да и думаю, труда это не составит. По слухам, вполне можно быстро узнать, кому Кельцер благоволил раньше. Все же не думаю, что таких много. Для обычных солдат вообще нет особой разницы, кто стоит во главе баронства. Я слышал, в некоторых местах бароны меняются так часто, что народ уже давно не обращает внимания на них. И живут же как-то. Хотя тут, конечно, многое зависит от барона. Но вот про Кельцера я ничего хорошего не слышал. Не за что простому народу его любить», — хмыкнул он. «Если это так, тогда я смогу это сделать», — кивнул Лос. Оставшееся время дня мы провели за обсуждением планов на ближайшее будущее и занимаясь дальнейшим обследованием замка.